Глава 30. Дайте свет. Эпилог. Проходит еще три весны, три военных весны. Я давно оправилась, хотя иногда, когда я очень устаю, еще проступают боли в затылке. Это не мешает мне много заниматься. Я посещала курсы и сдала экзамены за среднюю школу, а потом поступила в университет. Давно уже вернулись в Москву мои все мне простившие пионеры. Но с ними мы теперь видимся нечасто, только в дни занятий моего кружка в Доме пионеров, да еще в госпитале, где мои пионеры навещают лежащих там подмосковных ребятишек, искалеченных фашистами. Со многими из этих ребят я сдружилась еще в ту пору, когда сама лежала там после контузии. Один вид их сперва заставлял меня не раз убегать из палаты и тихонько реветь где-нибудь в уголке. Но я заставляла себя возвращаться. Я занималась с ними, рисовала им, читала, рассказывала о земле и небе. Пригодился тут и мой опыт пионер-вожатый. Навсегда запомнилось мне, как я однажды рассказывала о звездах, и вдруг десятилетняя девочка из недавно прибывших тихо и с потрясшей меня печалью сказала: «А я уж никогда звездочек не увижу». И худенькая, ослепшая от ранения девочка упросила меня еще рассказать что-нибудь о звездах. Ей важно было слышать о них, вспомнить их и знать, что звезды по-прежнему светят. И все эти три года я не прекращала работы в госпитале. А потом, когда вернулись наши школьники, посоветовала и им взять шефство над ребятами из госпиталя. Я учусь в университете на астрономическом отделении физико-математического факультета и очень увлекаюсь работами Тихого о растительности на Марсе. Отсутствие в спектре атмосферы Марса полосы поглощения хлорофилла, присущей лиственной растительности, теперь уже не угнетает меня. Я не склонна верить мрачным утверждениям Арениуса и готова разделить мнение тех, кто предполагает, что пришельцев с Земли встретит на Марсе дружественный шум хвойного бора. Уже большая, выросла, тонконогая, похожая на белого жеребенка березка, посаженная мною на могиле Амеда, близ водохранилища. За ней ухаживает тетя Ариша и присматривает сам Иртеньев. Он пишет теперь учебник для суворовцев. Давно приехали из эвакуации мои родители. Вернулся из армии после ранения отец Игоря, подполковник. Опираясь на толстую палку, прихрамывая, он тотчас же пришел к нам, взволнованно обеими руками тряс мою руку, молча, не находя сперва слов, а потом сказал мне так много хорошего, что мама растрогалась до слез, а я не знала, куда мне деться от смущения. Должно быть, Игорь очень уж расписал ему наше приключение в памятную декабрьскую ночь. Я виновато пыталась объяснить подполковнику Малинину, что ничего такого особенного не было, и вообще мне решительно не удалось совершить во время войны ничего героического. Но подполковник сердито прервал меня. «Пустяки вы говорите, Сима, извините уж меня. Победа — это великий труд, подвиг всего народа, Сима. А разве миллионы людей, которым даже выстрела близко не довелось слышать, не участвовали в войне, не разделят всеобщей славы? Помните, Сима, наш разговор осенью в 41-м году на Красной площади у Мавзолея? Помните? Сберечь заветное. Ведь за это же мы и воевали. И вот вы мне, Игоря, помогли сберечь. Да-да, пожалуйста, я все знаю, молчите. Матери, учителя, вожатые, их подвиг в войне велик. Они нам помогли, нами отвоеванное, самое заветное уберечь». И вот наступает 30 апреля 1945 года. Наши войска ведут бои уже в самом Берлине. Игорек достал где-то план германской столицы, боюсь, что он выдрал его из энциклопедического словаря, и щеголяет названиями берлинских улиц. а мне в этот день исполняется 20 лет. Ко дню моего рождения приехал в Москву Рома Каштан. В звездном календаре он все еще разбирается плохо, но день 30 апреля никогда не пропустит. Рома стал шире в плечах, но мало изменился. Странно только видеть на его лице гвардейские усы. Впрочем, он обещает их вскоре сбрить. И вечером 30 апреля, в день моего рождения, мы поднимаемся с ним на знакомую нашу крышу. Сегодня как раз в Москве должны снять затемнение и убрать светомаскировку. Как тщательно отмывали у нас сегодня в доме оконные стекла. Какие красивые занавески-гардины снова появились еще днем. Дворники обтирали любовно лампочки домового освещения. Пусть светят во всю силу, не таясь. Пусть ни один лучик не пропадет сегодня. Задрав голову, волоча длинные лестницы, ходят внизу озабоченные фонарщики. Они выглядят самыми важными людьми на сегодняшних улицах. Наш комендант Ружайкин весь день бегает по двору, командует дворниками, которые поднимают на фасаде дома гирлянды лампочек для иллюминации. А мальчишки во главе с Игорьком тащат по двору, сваливая в углу вороха пыльных, сегодня уже никому не нужных синих штор. Слышится внизу крепнущий басок Игоря: «Даешь растемнение!» Потом ребята тоже поднимаются к нам на крышу. Мы все с нетерпением ждем вечера. А он не спешит, медленный и теплый. Лениво, томно спускается он с ясного неба на землю. И мы стоим вместе с Ромой и Каштаном и нашими мальчиками на крыше и молча следим за тем, как в сгущающейся синеве зажигаются огни столицы. Вот вспыхнуло одно окно, потом другое, и засветилась вся Москва. Стремительно бегущими пунктирами мгновенно рассыпались огни над Москвой рекой и повторились в ее зеркале. Словно серебряные луны повисают над улицами новые большие фонари. Вчера еще темные, ущелья улиц сегодня превращаются в русла светоносных рек. Это шоферы, там, внизу на улицах, сняв маскировочные заслонки с автомобильных фар, дали большой свет. Сияют глазища многоэтажных домов. Светлоглазая, выстоявшая, победившая Москва миллионами своих лучистых очей глянула в теплую предмайскую ночь. А вдали, над башнями Кремля, все полнее, все ярче наливаются алым огнем звезды, не всходившие над Москвой 1407 ночей. Мы стоим на крыше нашего дома, я и Рома Каштан, встречая вернувшийся вольный свет Москвы. И мне кажется, что сердце мое, колотящееся от необыкновенного счастья, тоже излучает какой-то теплый, веселый свет. Пойдем, Рома, пройдемся. Давно мы не ходили с тобой вечером по светлой Москве. Предлагаю я и протягиваю ему руку. Давно мы не ходили с тобой, Сима, говорит Рома. И, взявшись за руки, мы идем к лестнице. Мальчики двинулись было за нами, но Игорь деликатно отзывает их, и они остаются на крыше. Остановимся, дорогой читатель, тут и мы. Записки Симы Крупицыной, начатые ей ровно 7 лет назад, 30 апреля 1938 года, этим днем кончаются. Вот они идут вдвоем, взявшись за руки, Сима и ее верный друг Рома Каштан. Они идут по светлой, просторной Москве, и город гостеприимно раскрывает перед ними снова засиявшие просторы своих улиц. Им обоим еще надо так много сказать друг другу. Не будем мешать. Пусть идут уже без нас. Пусть затеряются в огнях и улицах весенней столицы. Таких, как они, немало сегодня в светлооком городе Москве. Пожелаем им верной и ласковой дружбы. В последний раз поглядим им вслед и тихо закроем за ними книгу. Москва, 1943-1947. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос» ВОС. Январь 1994 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читала Маргарита Иванова.